сердце пресыщенной куртизанки. Бакара ни разу еще не любила и негодовала на себя, что поддалась, наконец, этому недугу, над которым она прежде так безжалостно издевалась. До встречи с Фернаном Роше Бакара была женщиной с холодным насмешливым взглядом и улыбкой сфинкса. Она была бессердечная, бездушная тигрица, любящая золото, презиравшая мужчин, позволявшая им лишать себя из-за нее жизни и произносившая у их могилы вместо надгробной речи единственно исполненные презрения слова «Он мне надоел». Неожиданно влюбившись, Бакара совершенно преобразилась. Мрамор обратился в тело, сатанинская улыбка в пылкую страсть. Она ломала себе руки от гнева, произнося про себя имя Фернана. Целую ночь она обдумывала планы обольщения, бессмысленные и вместе тем грандиозные, которые помогли бы ей добиться любви Фернана. Когда у решетки раздался звонок, извещавший о посетителе, Бакара позвонила горничной. «Меня нет дома», — сказала она, — «я никого не принимаю». Камеристка вышла, но немного спустя опять вернулась, держа в руке визитную карточку. «Сударыня», — сказала она, — «какой-то очень приличный молодой человек на великолепной собственной лошади и с грумом в ливрее желает непременно вас видеть». Бакара с досадой взяла карточку и прочла: «Сэр Вильямс Л. Баронет». «Я не знаю этого англичанина», — сказала молодая женщина сердито. И, повернувшись к стене, она снова принялась за свои любовные мечты, так неприятно прерванные. Но горничная опять воротилась. «Сударыня», — сказала она, — «милорд говорит, что ему нужно с вами поговорить об очень важном деле». «У меня нет никаких дел! Убирайся вон!» «Он поручил мне шепнуть барыне одно имя. И знать его не хочу!» Тон Бакара был раздраженный и повелительный, как у тигрицы, обеспокоенной во время ее любовных похождений. Между тем горничная, которой Андреа без сомнения щедро заплатил, не унималась. Она прибавила: «Барыня ведь ни к чему не обязывает, если она услышит имя, который милорд велел мне передать ей». «Фанни, — сука сказала Бакара, — сегодняшнего дня ты не служишь у меня больше». «Милорд сказал мне, — продолжала с невозмутимым хладнокровием Фанни, — что он желает повидаться с барыней насчет господина Фернана Роше». При этом имени, произнесенном камеристкой с особенным ударением, Бакара вскочила с кровати. «Фернан! Фернан!» — вскричала она. «Он пришел поговорить о Фернане? В таком случае проси его, беги скорее, попроси его подождать!» Голос Бакара хрипел от волнения. «Баронет!» Бакара вскочила с постели с гибкостью пантеры и одним прыжком очутилась в уборной. Обыкновенно она одевалась с чрезвычайной вялостью, лениво отдаваясь в руки горничной, с презрительной непринужденностью аристократки. Но в эту минуту Бакара сделала снова простонародной девушкой, которая умеет быть сама себе прислугой. Надев на маленькие голые ножки турецкие туфли и накинув на свой змеиный стан светло-серый пеньюар с малиновыми отворотами, она повязала на шею фуляр и быстро скрутила свои роскошные белокурые волосы, причесала их назад, оставив открытым свой умный лоб. Через несколько минут куртизанка была совершенно готова. В соблазнительном, но приличном утреннем наряде женщин, достаточно смелых или равнодушных для того, чтобы принять у себя в спальне незнакомого мужчину. Она дернула за шнурок, висевший у алькова. Вошла Фанни. «Проси сюда, англичанина», — сказала Бакара. Несмотря на свое возбужденное состояние, несмотря на все волнение, произведенное именем Фернана, и свое мучительное ожидание, Бакара снова сделалась настолько женщиной, что могла грациозно свернуться в клубок на кресле, расправив пеньюар, облегавший ее формы соблазнительными складками и играя красной туфелькой, качавшейся на кончике ее голой ноги. В комнату тотчас же вошел баронет сэр Вильямс.